Глава 9. Поворот не туда. На дворе стояло не раннее, но еще утро. Солнце начало подниматься. Пока что довольно прохладно, однако это ненадолго. Скоро накатит изматывающая дневная жара. Хотя есть надежда вон на те тучки. Женщины очень просили задержаться в городе на часочек, чтобы уехать вечером, а в гарнизон прибыть уже по темноте. Подумаешь, это ведь несложно. Дескать, обстановка спокойная, а охрана надежная, дорога ровная. Очень просили. Но я был непреклонен, категорически подтвердив приказ. Выезжаем с утра. Пусть им кажется, что вокруг ничего не происходит, это не важно. Сейчас важно лишь то, что кажется мне. А вот мне кажется, гражданочки, что обстановка в секторе начинает помаленьку прогреваться. Если окажусь неправ, то даже извиняться не придется. Какого черта? Все обязательства по обеспечению тура, данные шмоточным туристам, группой сопровождения исполнены сполна. Так что строимся, девочки, и шагом марш-марш до дому. Марш-марша не вышло. Мы ведь как? То одно забудем, то вот здесь застрянем. Караван с нервами и переругиванием кое-как выехал со двора только через 2 часа. И сразу остановился в переулке, чтобы сбить ряды и подобрать первое выпавшее. Я с удовольствием обнялся с хозяйкой, от души поблагодарив ее за приют. Рассчитались мы раньше. Подтвердил, что верность родной Медее сохраним и впредь. Немного постоял, оглядывая симпатичный отель, уютный гостиничный двор и полный кузов. Но сейчас-то ничего не забыли. «Что, командир, погнали?» — нетерпеливо крикнул оператор глайдера Пикачев. «Он нас и потащит. Спика чувствует гравелет, имеет опыт, а мне по начальственному лень. Освобожден по сроку службы». «Секунду!» «Что там?» Со стороны центральной донесся звук проезжающей ульяновской машины администрации. Следом почти сразу глухо пророкотали 2 квадроцикла. «Интересно, куда они?» Затем нечто неприятное пришло с дальнего конца переулка, что и прервало мои праздные, в общем-то, размышления. Откуда-то со стороны Клязьмы, на пляж которой мы всем миром ходили ночью для прощального заплыва, донеслись звуки стрельбы. Сначала в разнобой хлопнули гладкоствольные ружья, поддержанные нервной трескотней коротких автоматных очередей. А затем за рекой поднялся столб черного дыма, словно там горел подбитый из гранатомета бензовоз или целая гора старых покрышек за гаражами. Вот только гаражей за рекой нет. Неужели у Волкова опять начались жесткие терки с бароновскими? Вообще-то территория к юго-западу от города — это их вотчина. Ох, и непредсказуемая же эта штука — политика фронтира. Буквально через пару минут опять донесся характерный звук малолитражного мотора, и в гостиничный переулок вкатился квадроцикл с 2 крепкого вида бойцами в светлом цифровом камуфляже, вооруженных очень и очень неплохо. Я с завистью посмотрел на черного красавца АК-74М в обвесах на плече атлетически сложенного водителя. Считаю этот автомат лучшим в семействе. Второй воин был со стареньким охотничьим карабином «Тигр» с оптическим прицелом ПО-4х34 и фанерной ложей по типу СВД. Но это еще что такое? Откуда? На автоматчике красовался плитник, подозрительно похожий на панцирь от «Союз спецоснащения». Нормально у Волкова претерианцы оснащены. Получается, что ЦУП для усиления боевых возможностей народонаселения начал сбрасывать бронежилеты? Возьмем на заметку. А может, наши уже в курсе? И группы нашли парочку таких же на полигоне? Без меня. Суровые претерианцы вскоре скрылись в густой зелени перед пляжем, и тут же по разу хлопнули уже их стволы. Парни оперативно начали кого-то отвлекать на себя. Я вытащил из кармана Баофенг, быстро открыл дверь кабины, а кнопку вызова нажал уже с сиденья. «Пш! Пикачев, трогаемся!» «Бабах!» За рекой рвануло помощнее. «Ого! Сейчас опять черный дым повалит!» «Валим, бляха!» «Эшкере!» — громыхнул динамик в ответ. «Нахватаются модных словечек у приземляющейся молодежи!» «Ну их всех к лешему!» «О бронежилетах, беглецах, как и о многом другом, подумаем и посоветуемся чуть позже. Дальняя дорога всегда дает время поразмышлять о проблемах и планах». По городу проехали быстро. Колеса тихо постукивали по разномастной брусчатке, пару раз скрипнули рессоры, вот и все звуки. В кузове молчали. Да уж, притаился городок, отвыкли люди от тревог. Казалось, что все прячутся по домам, баням и лавкам и теперь осторожно смотрят в окошко, прикидывая, что будет дальше. Точно смотрят. Я словно кожей чувствовал эти взгляды, направленные в том числе и на меня. Тишина стояла такая, что от стен домов возвращался даже шорох шин. Гравелет тащил нас легко, уверенно, в тысячный раз вызывая уважение своими невероятными возможностями. Классная машина. Привыкаешь к ней, а потом внезапно заново оцениваешь с изумлением. И так снова и снова. Глянул в боковые зеркала. Да, бросалась в глаза абсолютная пустота в переулочках и во дворах. Ничего. Скоро здесь прокатятся выполнившие задачу боевые двойки и полицейские патрули с мегафонами. Лично у них такие штуки видел. Покричат бодро, сообщат, что дозволено, и электорат успокоится. Я подозревал, что на КПП мы увидим некоторые изменения. Ведь за всеми этими частыми формулировками администрации скрывается не что иное, как объявление в городке Переделкино особого положения. Значит, пропускной режим изменится для всех. Общее полицейское правило на все случаи жизни. Выцветший флаг был на месте, будка КПП стоит, шлагбаум закрыт. Столб с фонарем, стол, костровая бочка, на крыше длинная антенна. Хм, антенна? На этот раз северные ворота караулили двое. Усиление налицо. Сцепка остановилась. Странно, но на границе цивилизации все почувствовали себя спокойней. А должно быть наоборот. Женщины попрыгали на землю, мы с Мустафой вылезли из кабины. Нужно отмечаться согласно журналу регистрации въезда-выезда. Спика пока что сидел на висящей перед шлагбаумом плите. Скомандовал ему, чтобы спускался, нечего там аистом торчать. Хорошо, облачно, но дождь пока не предвидится. Лучшая погода для путешественника. Вчерашний ветерок подогнал дюжину шаров в перекати-поле прямо к шлагбауму. За полосатой палкой с противовесом виднелась все та же пыльная дорожная полоса среди однообразного пейзажа, кусты да высохший грунт. Хочу туда на волю, на свободную дорогу. Большие грузы по жестянке не ездят, и это очень хорошо. Не то чтобы я был сильно против такого типа транспорта, но габаритов нашей сцепки пока вполне хватает для почетного звания главного дорожного монстра жестянки. Достаточно. Насчет большегрузов. Люблю я все эти тефтельные слова, они прекрасны. Дебелая, дородный, хитрован, мальчуган, псу и боегуз и карапуз. Много тут гитик. А вот слово «большегруз» не люблю, очень. Оно не тефтельное, без шарма. Оно просто колхозное. МТС в значении машино-тракторная станция и дунька с трудоднями. Впрочем, трудодни тоже хороши. В общем, старайтесь не больше грузить лишний раз русскую речь, люди. Хотя каждый выбирает для себя женщину, религию, тефтель. Дежурный по КПП сегодня другой, а повязка все та же, с жирным пятном. Этот военный был никакой. Из тех, что не высовываются, даже если захотят, и не запоминаются хоть ты тресни. бесцветный какой-то. Очень светлые брови и волосы все-таки не тянули на белесые, чтобы еще и эта примета не запомнилась. Человек в футляре. Интересно, жена с какого расстояния опознает такого мужа на местности? Дежурный кивнул в скупом приветствии, что-то буркнул себе под нос и пошел за журналом. В качестве усиления поста выступал абсолютно гражданского вида мужичок. Возраст солидный, ближе к 60, как мне показалось, лысый, в светлой бейсболке. Лицо маленькое и наглое, а сам толстый и плотный, тугой. Толстячок был вооружен обычной двустволкой и огромным тесаком на ремне. Во рту торчала потухшая кривоватая сигара местной выработки, на рукаве алела повязка с белыми буквами ДНД. Я прямо почувствовал, как у нашего мексиканца от любопытства закипают мозги. «А это что за группировка, шеф?» — шепотом спросил у меня Пикачев, будто я — ходячая энциклопедия преступных кланов мира. Интересно, Спике знакома аббревиатура WTF? Сетевое сокращение от неприличного английского «what the fuck». Надо будет подсунуть. А пока пришлось пожать плечами. Сейчас поинтересуемся. «Уважаемый, эти буквы что обозначают?» Толстяк-усилитель посмотрел на меня, как на дикаря. «Ну ты даешь! Добровольная народная дружина, вот что!» «Важно», — ответил он, — неожиданно звонким для такого возраста голосом. «Ты чё, не помнишь?» Вообще-то вопросы про «помнишь-не помнишь» на жестянке надо задавать с большой осторожностью, а лучше вообще не задавать. По всем понятиям так. «Издеваешься?» — сразу набычился я. «Но-но, я при исполнении. Следи за языком, дружина». Тот дернулся, открыл было рот, но ответить не успел. «Руку с приклада сними, отстрелю!» Очень нехорошим голосом предупредил его Спика, положив правую на открытую кобуру. «Прекращайте там!» — крикнул от двери только что вышедший к столу дежурный. «Матросов, что опять? Наблюдай за городом и периметром, сколько говорить можно? Бинокль возьми!» «И уже нам. Старший кто? Давай сюда!» «Выстраивай личный состав в живую очередь. Фамилию пусть находят сами, все отмечаются на выезд. Затем каждому нужно будет письменно ответить на пару вопросов и расписаться два раза с расшифровкой. Ручка всего одна. Ученическая», — зачем-то добавил он. «Вот вам и изменения». Пошел первым. Ручка оказалась чернильной. Еще одно нововведение. «С непроливашкой знаком?» — спросил военный, заметив во мне некоторое смятение. «Теоретически». Не думал, что когда-нибудь доведется ей пользоваться. Я почти удачно расписался в журнале, но сразу измазал в чернилах ладонь. Затем осторожно взял отпечатанный на пишущей машинке разлинованный бланк и два раза поставил «нет» напротив вопросов, знаю ли чего о судьбе пропавших и слышал ли от других. «Учись, Спика, тонкостям бюрократии. Молодчики, на скорую руку слепили дебильный опросник, подшили, и оперативно-розыскное мероприятие проведено. Выводить каракули пришлось с незлым тихим словом, то и дело погружая примитивную ручку с пером в хитро сделанную чернильницу и немилосердно разбрасывая кляксы. Да, быстро отскочить дамам не получится. Кури, братва». Отмучившись, я по команде помахал листочком, просушивая чернила, а затем протянул бланк дежурному. «А где Леон?» — поинтересовался из вежливости. «Утром сняли с должности. Под арестом он», — строго ответил дежурный бесцветным голосом, поправляя повязку, и досадливо поморщился. «Теперь негласными проверками доставать будут». Дальше расспрашивать не стал. Утром — это самым ранним утром. Не после совещания с выволочкой и командирским планшетом в ухо, а рывком с налета. Значит, крайний беглец, скорее всего, прошел через его сонное тело или за взятку. Женщины неторопливо заполняли документы. Я опять обратил внимание на крышу будки. В машине есть рация, немного помощнее моей. А вот антенна. Хорошо бы кое-что выяснить заранее, но и предупредить. На Дивном озере стационарная радиостанция включена частенько. У них в генерации еще и ветряк работает. В задачу станционных входит прослушивание эфира, так как точка расположена на господствующей высоте, лучше не придумаешь. Мордовский папа на связь выходит редко, но днем шансы есть. Ну а Замятина никогда в эфире не выловишь, хотя рацию имеет. «Командир», — я мотнул головой наверх, — «у тебя антенна в рабочем состоянии?» «Кто ее знает?» — пожал он плечами. «Мы уже давно рацией не пользуемся. У нас проводной телефон и носимые. Зачем тебе?» «Слушай, мне бы к ней подключиться ненадолго. С нашими надо связаться. Заодно спрошу о пропавших. Там штекер какой?» «Стандартный», — ответил он после недолгого раздумья. «Ладно, сейчас вытащу кабель в окошко. Он длинный. Ты сбоку подходи, вытянешь. Только ненадолго. От души». Поблагодарил я его оборотом, очень популярным среди поселковой молодежи. Или я тоже молодежь. Со станцией удалось связаться почти сразу. На связи был наш ветеран караульной службы Джон. С ним два сменных прикомандированных из новичков. Нет, никто к ним на станцию не заходил, на велосипеде не заезжал, характерного стрекотания мопедного мотора они не слышали, с вышки в долине никого не замечали, радиоэфир ничего парням не подсказывал. Но один разведпризнак все же есть. 3 дня назад со стороны большой реки были слабо слышны одиночные выстрелы неизвестного происхождения, скорее всего, винтовочные. В маленьком гарнизоне все нормально, информацию о происходящем в переделе и вокруг Джон принял, бдительность они удвоят, попробуют в ближайшее время ретранслировать сообщение на 500-ку. Приблизительное время прохода по траверсу станции на магистрали записали, при необходимости выйдут на дорогу для согласования действий. С мордовским папой непонятно, то ли законнектились, то ли нет. В рации был кто-то из младших Фроловых. Качество связи лишь моментами вытягивало на троечку. Итог таков. Я несколько раз раздельно и громко повторил время прохода конвоя. Надеюсь, услышали. Посмотрим. Как и ожидалось, с промысловиком Замятиным связаться не удалось. Тем временем регистрационная волокита подходила к завершению. Женщины начали рассаживаться в кузове, поторапливая оставшихся товарок. Я осматривал кабель, сразу его протирая. «Это почти бесхозная антенна. Нам еще не раз пригодится». Все на местах. Оставалось поблагодарить дежурного за человеческий подход, и можно ехать дальше. Но дежурный застыл у двери с телефонной трубкой возле уха и часто кивал, почему-то поглядывая на меня. «Про нас базарят», — догадался Мустафа, толкнув меня под локоть. «Похоже. И в чем дело?» Дежурный повесил массивную трубку, махнул рукой толстому помощнику, демонстративно державшемуся на удалении, и медленно направился к нам. «Выходим, стволы», — негромко скомандовал я. «Если что, то в тесноте кабины неподвижного грузовика мы просто мишени». С пика спрыгивать с плиты не стал. Нет лучшей брони, чем плита гравилета. Чего я дергаюсь? Привычка, порой мешающий мирной жизни рефлекс. Звонок и звонок, сейчас узнаем. «Тут такое дело, товарищ Рубин, да?» Начал дежурный, сделав удивленное и одновременно несколько растерянное лицо. «Начальство сюда едет. Не просто начальство, а сам господин Волков. Он глава города», — подсказал я. «Он самый. Господин Волков просил вас задержаться и дождаться его». «Понятно», — коротко откликнулся я. «А зачем? Можно поинтересоваться?» «Не могу знать». Фух. Дежурный от волнения окончательно перешел на официальный солдафонский. «Но он очень просил». «Да понял, понял», — кивнул я. «Слушайте, чисто с добром. Советую его дождаться, мужики», — сказал он уже нормальным голосом. «В избежание. Какое-то реально важное дело. Я не помню, чтобы городские вожди сюда звонили. Не в уровень. Короче, не глупите, а мне надо срочно в комендатуру позвонить, непосредственному начальству. «Звони, брат, звони быстрей, а то голову снимут вместе с погонами», — подумал я. «И что делать будем?» — оглянулся на грузовик. «Елки, я никогда не видел сразу столько любопытных женских глаз и развернутых ушей». «В сторону отходим, парни, и потише», — скомандовал я, жестом предлагая подчиненным не отставать. «Не нравится мне эта хрень. Давай-ка свалим, командир. Полным ходом, вот это точно будет во избежание». Через десяток шагов предложил Спика. «Согласен». Мустафа тут же поддержал друга. «Разбираться лучше из гарнизона». «Ага. Вот так и поссоримся надолго с городскими на пустом месте». «Хотите, как раньше? Ни войны, ни мира?» — напомнил я. «Тут простого решения нет». «А если арестуют?» «Мустафа, за что арестуют?» «Да хоть за что, Денис, подставили нас!» Теперь уже Пикачев пришел к нему на помощь. «Бабушку изнасиловали, скозлил кто-то, а нам на кичи чалится!» «Не похоже, Спика», — усомнился я, одновременно показывая, что орать не нужно. «Сам подумай, если поставлена задача нас арестовать, то сам Волков сюда не поедет. Зачем? Он чиновник, а не волкодав. А что, если огневой контакт, стрелкотня, в результате которой главе города чужие или свои просверлят третью ноздрю?» «Не». «А ведь точно», — переметнулся Хайдаров. «Это задача полиции». «Короче, стоим, ждем». Принял я решение. «Мустафа, придумай что-нибудь, успокой женщин». «Да они не волнуются вроде». «Нервно как-то». Дверь в караулку на время доклада была закрыта. «Боится». «Конечно, мы прямо сейчас уроним толстячка, подкрадемся индейцами и, ну, слушать». Я представил, какой кипиш сейчас разгорается в городе. Нет ни малейших сомнений, что скоро сюда примчится даже не начкар в мыле, а сразу целый комендант. Время шло. Дежурный, именем которого в текучке я так и не удосужился поинтересоваться, успокоился. Клиенты не дергаются. «Может, мне все-таки на плиту, командир?» — вдруг предложил Мустафа. «Чуть выше подниму, да? Валяй, хоть какая-то страховка». С плиты хорошо лежа гранаты кидать. Внизу крошево, а ты как в танке. Да и без гранат можно, если занять позицию повыше. Тем более, что гранат нет. Наконец, вдали показался одинокий автомобиль. Никакой кавалькады. Через пару минут к объекту КПП «Север», разбрасывая колесами пыль и мелкие камешки, подъехал внедорожник. И был это не персональный служебный автомобиль Волкова ВАЗ-2106, хорошо знакомый каждому жителю передела, и не УАЗик, закрепленный за администрацией, а тот самый открытый пикап ГАЗ-61416. Советский пикап защитного цвета, так понравившийся мне на Центральной. Глава города приехал в сопровождении всего двух человек. За рулем сидел Эрик, щуплый интеллигентного вида мужчина в очках с большими диоптриями, обманчиво безобидный на вид. Это помощник Волкова. С задней скамьи пикапа легко, словно леопард, вынес за борт свое мощное тело хорошо знакомый мне нукер по кличке Зяма. Представитель боевой элиты. Старший личной гвардии из шести человек, которых с недавних пор стали называть претерианцами. Зяма явно постарался. Умеет он произвести впечатление, не отнимешь. Раньше их звали назгулами, а еще раньше просто бандитами. Вот так развитие и совершенствование общественных институтов перековывает маргиналов в государевых людей. Я мысленно выдохнул. Ареста не будет. Волков выбрался сам, быстро огляделся, рукой поторопив двинувшегося к нему дежурного. Я тоже подтянулся, поманив за собой Пикачева. Вместо приветствия глава города сразу начал 40 вопросов. «Где тут у тебя можно посекретничать с нашими гостями из пятисотки?» — спросил он, у вытянувшегося в струнку дежурного. Тот что-то промычал, указывая на уличный стол. «Хорошо, сам в сторону обеспечиваешь режим. Уши не греть, никого не подпускать. В том числе и твое начальство, когда оно прикатит. Все понятно, надеюсь?» «Так точно!» Жарко выдохнул дежурный. «Исполняй!» Волков начальственно махнул тыльной рукой кисти в сторону. Он сидел спиной, не видел. А я отметил, как дежурный, отходя согласно целеуказания, аж сплюнул от злости на остатки вытоптанной травы. Потом раздраженно махнул рукой добровольному дружиннику. А Волков подкачался, немного похудел. Загорел, значит, часто бывает на воздухе. Краснота со щек пропала. Накопленные годы взывают к режиму, сдержанному питанию и фитнесу, ведь лечение инсультов и инфарктов в наших условиях дело непростое. Уверенный в себе мужчина, без внешних признаков либерализма, к миру синевы, любовь к черному цвету, массивным перстням и четкам закончилась, Волков был в стильных бежевых чиносах и базовой рубашке пола. Изменился глава города. Но глаза все такие же. Спокойные, умные, без видимой угрозы, даже ласковые. И в то же время умеющие мгновенно выстрелить тяжелым взглядом матерого пахана, отдающего приказ вкопать собеседника в грунт. Тут моя изначальная оценка не изменилась. Образцовый шериф небольшого городка посреди прерии, с дикими команчами, хорошим процентом остолопов внутри и разноплановыми соседями, которым тоже нужна железная дорога и нефтяные скважины. Рядом с шефом припарковался Эрик, выложивший на стол блокнот и ручку. Только тогда Волков обратился к нам. «Приветствую, господа спасатели! Вы Рубин, замком первой группы, верно? День добрый, да? Черт, а ведь я ему вроде бы никогда так и не представлялся. А вы...» Он бесшумно щелкнул пальцем, не поднимая руки, и чуть склонил голову в сторону помощника. «Семен Пикачев, спасатель первого класса, опытный специалист», — хорошо поставленным голосом диктора подсказал Эрик, даже не заглядывая в блокнот, а просто положив руку на него, будто просканировав страницы, после чего подвинул блокнот шефу. Настал черед удивиться Спике. Он просто кивнул. «А что еще делать?» «Срочное дело, отчасти приватное. Время действительно не терпит, поэтому сразу к сути. Под утро сбежали еще двое, примерно часов в пять. Информация пока придерживается. На этот раз бегунки поступили хитро, спрятали велосипеды за городом, а вернулись за ними пешком. Наши доблестные погранцы опять прокололись, ничего не заподозрили». Он помолчал, задумчиво глядя в блокнот, затем решительно перечеркнул что-то косым крестом. Мы слушали, не перебивая. Затем они налегке махнули через периметр в тихом месте, забрали свои трещотки и поехали, продолжил Волков. Для маскировки двигатели они какое-то время не заводили, насколько я понимаю, сейчас. Он перевел дыхание, кашлянул еще и продолжил. Теперь, собственно, о беглецах. Два дружка-пирожка, 15 и 16,5 лет от роду. Одного зовут Никита Захаров, второго идиота нарекли Данилой. Я и нарек, это мой сын. Ничего себе дела. Уже и дети начальников с ума сходят. Показал черт моду, а сам ушел в воду. Похоже, мы все-таки влипли. Мы с Еленой развелись 3 года назад, секрета в этом нет. Даня живет с ней, остальное — поэзия. Двинулись к большой реке. Настало время мне задавать уточняющие вопросы, коль скоро время дорого. «Почти наверняка», — ответил Волков с тяжелым вздохом. «Расстояние, рельеф, что известно?» — спросил Пикачев. «Эрик», — бросил глава. «Вот примерная карта». Помощник открыл блокнот и развернул его к нам. «Очень условно, с чужих слов и с пересказами». «Мы туда экспедиции не отправляли», — — добавил Волков. «Сразу к востоку начинается обширная долина, сплошь покрытая кустарником с редкими звериными тропами. Транспорт не пройдет, застрянет». Эрик начал показывать ориентировочные границы урочищ карандашом. «Далее начинается густой лес до самой реки. Там вроде какие-то скалы, но это не точно». «Ширина равнинной полосы сколько до леса?» — задал я главный вопрос. «Примерно километров 40 или...» «Точно никто не может сказать. Понимаете, местность — это совершенно понимаем», — прервал я помощника, посмотрев на наручные часы. «Все уже понятно». «Спика, что думаешь по удаленности?» Пикачев тоже глянул на свои командирские. «К лесу, пожалуй, они еще не продрались, наверняка крутились», — прикинул он. «Берем среднюю скорость в 5 км. «Не, стланник не позволит». «Шансы есть». Волков посмотрел на мексиканского бандита почти с отеческой любовью. «А в лесу поздно будет. Сверху ничего под густыми кронами не увидишь, так?» — подхватил я. «Решение? Погнали!» «Мужики!» — громко протянул Волков, привставая. «Век не забуду, только спасите!» И грозный шериф на наших глазах превратился в обычного страдающего отца, готового локти кусать от невозможности лично помочь в беде единственному чаду. «Спика, подгоните грузовик ближе. Надо из будки вытянуть антенный кабель, рацию подключим. Прямо сейчас. Затем отцепляйте плиту. Есть!» «За пультом будешь ты, со вторым пилотом-наблюдателем сейчас решу. И чтобы пристегивались. Хайдаров, ты со мной остаешься, помоги со сборами. Берите дополнительные подвесные ремни и крепеж. Фонари на всякий, второй бинокль. Дамам сообщите о задержке, я чуть позже к ним подойду». Распорядившись, повернулся к мэру. «Помощь нужна», — сообщил я. «Что угодно?» «Понадобится надежный мопед, хорошо проверенный и заправленный, бензин в канистре и аптечка из вашего пикапа». «Да вроде нет там никакой аптечки». «Значит, везете из города. Еще сухпайки, чтобы без готовки, сладкое, шнапс любой. Питьевая вода в большом бутыле или в двух поменьше. Есть на этом посту? Проверить, если нет, тоже в доставку. И автомат с БК, не менее 5 магазинов. Найдете?» Он только кивал головой, Эрик быстро записывал. «В городе поставьте на готовность смену медиков и на всякий случай зарезервируйте группу эвакуации. 4 человека, сильных и выносливых, с оружием. Они должны находиться здесь». «Зяма!» Но тот уже чуть ли не пинками подгонял наряд поста к грузовику, а Эрик после быстрой сверки записей побежал к пикапу. «Товарищ глава, просто Игорь Николаевич», — попросил меня Волков. «Женщины поймут, мы их успокоим, но тут есть нюанс. Рационов нет, проголодаются». «Ясно, не продолжай. Сейчас позвоню в комендатуру. Они наберут в экспрессе все, что нужно. Мясо, лаваш, там овощи. Может, пусть выездную кухню ставят? Всегда бы так». Гравилет уже подтащил газон ближе к будке, под кабель, и, освободившись от оглоблей, медленно отплывал, пристраиваясь сбоку от грузовика. Высокие стороны встали из-за стола переговоров. Дела ждут. «Пора к рации. Джон, выручай». Работа закипела. «Рубина, почему сам не едешь?» — спросил Волков. Вопрос явно зудел. «Здоровый, больно. Нужно предусмотреть места для двух лежачих, запаса воды. Одеяло у вас есть?» — спросил я у него. Тот лишь пожал плечами. «Ясно. Значит, и для малого тента, чтобы накрыть, так даже лучше, в случае дождя. А мои парни жилистые, потеснятся. Кроме того, Спика у нас лучший наблюдатель, глаз цепкий, хватка мертвая. Да и чуйка отменная». Джон уже послал из дивного усиления. Я посмотрел на часы. «Теперь придется часто на них смотреть». Продолжил. «Вторым пойдет Ян, он моложе, легкий, но тоже гончий пес на загляденье. На земле таких подбирают в летчики-истребители». Зубкова с самым решительным видом направилась к нам. но Мустафа ее вовремя остановил, что-то быстро наговаривая на ухо. «Что если... если людей там окажется больше? Мы же не знаем, куда они и к кому?» — спросил Волков. «А дополнительные ремни-то на что берем? Я даже удивился такому вопросу. Так ведь не поместятся?» «Поместятся. Все отработано. Под глайдер на ремнях подвесим. Спика поднимется повыше, включит стабилизатор высоты и утянет. Правда, мы так обычно только мертвых возим». «Ну, откровенно». Волков попытался усмехнуться, но вместо этого побледнел. «Нормально все будет, Игорь Николаевич», — успокоил я папашу. «Работать будем двойками, одна на плите, вторая по готовности на мопедах. Обычная наша перестраховка. Плохо, конечно, что четырехколесную технику к поискам не подключить. Знаю я такие кустарниковые долины. А если с этим, с глайдером что-то случится? Господи, да его потрясывает. Вот уж не хотел бы я оказаться на месте несчастного. Хорошо бы и коньячок подвести. Для того мы внешнюю антенну и подключили, да?» — тихо пояснил я, уже думая о деталях операции. «Тогда свяжемся с Дивным, а оттуда через репитер попугай с пятисоткой. И все-таки, Денис, по моим расчетам, Ян уже на полпути». К КПП подъезжала пара прилично уставших квадроциклов-комендачей и бывшая личная шестерка мэра, на борту которой теперь красовалась надпись «Полиция». А в хмуром небе в сторону большой реки медленно проплывала пара орлов-стервятников. Здоровенные они тут, заразы. Я повернулся к главе города, заставляя встать его так, чтобы Волков даже краем глаза не заметил этих страшных птиц, и твердо заявил: «Тогда сдерну из гарнизона второй гравилет. Мы своих не бросаем».